Те же, опять обратившись к пляске и сладкому пению, начали снова шуметь в ожидании ночи. Когда же черная ночь посреди их веселого шума настала, три посредине палаты, поставив жаровни, наклали много поленьев туда, изощренный нарубленных медью мелких, сухих, и лучиною тонкой зажгли их, смолистых факелов к ним подложивши. Смотреть за огнем почередно были должны Одиссеева дома рабыни, и с ними так говорить Одиссей хитромысленный начал. «Подите вы, Одиссеева дома рабыни, отсюда в покое вашей царицы, Икария, дочери многоразумной. Сядьте с ней, тонкие нити сучите и волну руками дергайте, горе ее развлекая своим разговором. Я же останусь смотреть за огнем. И светло здесь в палате будет, хотя бы они до утра пировать здесь остались. Им не удастся меня утомить, я терпеть научился». Так говорил он. Рабыни одна на другую взглянули с громким смехом, и грубо ему отвечала Меланфо, дочь Делиона. Ее воспитала сама Пенелопа с детства, и много игрушек, и всяких ей лакомств давала. Сердце ж ее нечувствительно было к печалям царицы. Тайно любовный союз с Евримахом она заключила. Так отвечала она Одиссею ругательным словом. «Видно, совсем потерял ты рассудок, бродяга. Не хочешь, видно, искать ты ночлега на кузнице или в закуте, или в шинке? Здесь, конечно, приютней тебе. На слова ты дерзок в присутствии знатных господ и душою не робок. Знать, от вина помутился твой ум. Или, быть может, такое уж ты от природы, охотник, без смысла болтать? Или, осилив бедного Ира, так поднял ты нос? Берегись, однако. Может, с тобою здесь встретится кто-нибудь Ира сильнее. Зубы твои все своим кулаком он железным повыбьет. Вытолкнут в дверь по затылку им будешь ты кровью облитый». Мрачно взглянув из-под лобья, сказал Одиссей хитроумный: «Я на тебя, Телемаху, пожалуюсь, злая собака. В мелкие части болтунью тебя искрошить он прикажет». Слово его испугало рабынь, и они во мгновенье все из палаты ушли, их колена дрожали от страха. Думали все, что на деле исполнится то, что сказал им странник, а он у жаровин стоял, наблюдая, чтоб ярче пламя горело, и глаз не сводил с женихов им, готовя мыслью все, что потом и на самом исполнилось деле.